154. Павлов Сильванский, Н.П. «Феодализм в России. Москва. Наука. 1988 год». 155. Палеолог М. «Царская Россия накануне революции». Москва. Политиздат. 1991 год. 156. Панова В.Ф. Бахтин Ю.Б. «Жизнь Мухаммеда». Москва. Политиздат. 1991 год. 157. Паркинсон С. «Закон Паркинсона». Москва. «Прогресс». 1989 год. 158. Перну Р. Клен М. В. Жанна де Арк. Москва. «Прогресс». 1992 год. 159. Пикуль В. «Битва железных канцлеров». Ленинград, Ленэздат, 1978 год. 160. Пикуль В. «Эхо былого». Владивосток, Дальневосточное издательство, 1987 год. 161. Пикуль В. «Исторические миниатюры». Рига, 1994 год. 162. Платонов С.Ф. «Полный курс лекций по русской истории». Петрозаводск, Фолиум, 1996 год. 163. Плотников С.Е. «Сначала был порох». Москва, «Просвещение», 1991 год. 164. По Москве. Москва, издательство М. и С. Собашниковых, 1917 год. Переиздана «Москва. Изобразительное искусство», 1991 год. 165. Постников М.М. «Критическое исследование хронологии древнего мира». Том 1. «Античность». Москва. Крафт плюс Лиан. 2000 год. 166. Пулсон Дж. «Английские бунтари». Москва. «Прогресс». 1987 год. 167. «Преступники и преступления». Донецк, «Сталкер», 1997 год. 168. «Прочко И.С. История развития артиллерии». Санкт-Петербург, «Полигон», 1994 год. 169. «Путешествие в восточные страны. Плано Карпини и Рубрука». Москва. Государственное издательство географической литературы. 1957 год. 170. Пушкарев С.Г. «Обзор русской истории». Москва. Наука. 1991 год. 171. Пыляев М.И. «Старый Петербург». Москва. ИКПА. 1990 год. 172. «Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей». Москва. «Современник». 1990 год. 173. Россия 15-17 веков глазами иностранцев. Ленинград, Ленсдат, 1986 год. 174. Россия 17 века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, Русич, 2003 год. 175. Россия 16 века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, Русич, 2003 год. 176. Рубцов С.М. Легионы Рима на Нижнем Дунае. Военная история римско-дакийских войн. Конец первого, начало второго века нашей эры. Санкт-Петербург. Издательство «Петербургское востоковедение». Москва. Филоматис. 2003 год. 177. Русские летописи. Том 10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань. Александрия. Узорчье. 2001 год.